Но ни озеро, ни выжженные пески не были зелеными. Как бы там ни было, до центра преисподней оставалось немного. Только пройти закусочную для пауков и скорпионов и свернуть за угол магазина для мужчин, где торгуют терновыми рубашками и обувью со стельками из бритвенных лезвий. А может быть, это вовсе и не ад? Может быть, это чрево кита? Наверное, на полдороги я слегка свихнулся. Но к тому времени, когда мы достигли места назначения, успел прийти в себя. Естественно, я утратил всякое представление о времени и был убежден, что мы живем по частям чистилища, минутные и часовые стрелки которых крутятся, продолжая оставаться на одном месте. Несколько дней спустя Саша сказала, что мы провели в этом тоннеле не больше 15 минут. Она никогда не лжет. Но если бы она стала уверять меня в этом, когда мы были готовы тронуться в обратный путь, я решил бы, что мы находимся в том круге ада, который отведен всем патологическим врунам. Последний проход, который должен был привести нас к похитителям и их заложникам, был одним из самых широких. Войдя в него, мы обнаружили, что разыскиваемые нами преступники, или, по крайней мере, один из них, устроили здесь выставку своих достижений. К изогнутой металлической стене были прикреплены газетные статьи и другие печатные материалы. Читать их в инфракрасном свете было нелегко, но заголовки, подзаголовки и некоторые фотографии были достаточно красноречивы. Мы осветили несколько экспонатов и быстро ознакомились с галереей, пытаясь понять, что она означает. Первая статья была вырезкой из Moonlight Bay Gazette 44-летней давности, датированной 18 июля. В те годы ее издателем был Хэллоуэй Дед. К матери и отцу Бобби газета перешла позже. Заголовок кричал: «Мальчик признается в убийстве родителей». Подзаголовок гласил: «12-летних нельзя судить за убийство». Заголовки других вырезок из газет, датированных тем же летом и осенью, описывали последствия этих убийств, видимо, совершенных психически неполноценным мальчишкой по имени Джон Джозеф Рандольф. В конце концов, его приговорили к заключению в колонии для малолетних преступников на севере штата. По достижении 18 лет он должен был пройти психиатрическую экспертизу. Если бы врачи объявили его душевно больным, склонным к насилию, Ранульфа ожидало бы многолетнее принудительное лечение. Три фотографии юного Джона запечатлели мальчика с льняными волосами и светлыми глазами, высокого для своего возраста, худого, но физически развитого. На всех моментальных снимках, сделанных родными до убийства, он усмехается улыбкой победителя. В ту июньскую ночь он выстрелил отцу в голову 5 раз, а потом зарубил мать топором. Имя Джон Джозеф Рандольф было пугающе знакомым, но я не мог понять, откуда. В подзаголовке одной из статей мелькнуло имя полицейского, арестовавшего малолетнего убийцу. То был помощник начальника Луис Уинг, свекор Лилли, дед Джимми, лежащий без сознания в пансионате для стариков после 3 инсультов. Луис Уинг будет моим слугой в аду. Как видно, Джимми похитили не потому, что анализ крови, взятый у всех дошкольников, показал наличие у него иммунитета к ретровирусу. Мотивом была старомодная месть. «Вот оно!» — воскликнула Саша и указала на другую статью, в подзаголовке которой значилась фамилия судьи Джордж Дульсинея, прадед Венди, 15 лет как лежавший в могиле. «Джордж Дульсине будет моим слугой в аду!» Можно было не сомневаться, что Дэл Стюарт или кто-то из его семьи в свое время тоже перешел дорогу Джону Джозефу Рандольфу. Если бы мы знали, где и когда, то поняли бы мотив мести. Джон Джозеф Рандольф. Это странно знакомое имя продолжало тревожить меня. Идя по коридору вслед за Сашей и остальными, я напрягал память, но все было тщетно. Следующий материал был 37-летней давности и сообщал об убийстве и расчленении трупа 16-летней девушки в пригороде Сан-Франциско. Судя по подзаголовку, полиция была в растерянности. В газете приводилась фотография мертвой старшеклассницы. Поперек ее лица кто-то вывел красным фломастером три буквы «Мое». Тут мне пришло в голову, что если Джона Джозефа Рандольфа не признали невменяемым по достижении 18 лет, именно в этом году он должен был выйти на свободу с рукопожатиями, записью об исправлении, карманными деньгами и напутствием священника. Последующие 35 лет были проиллюстрированы 35 статьями, сообщавшими о 35 загадочных зверских убийствах. 2/3 было совершено в Калифорнии, от Сан-Диего и Ла-Холлы до Сакраменто и Юкаипы, остальные в Аризоне, Неваде и Колорадо. Жертвы, на каждое фото которых было написано «Мое», представляли собой пестрое зрелище. Тут были женщины и мужчины, молодые и старые, белые, черные, азиаты, испанцы, нормальные педерасты. Если все это было делом рук одного человека, то выходило, что наш Джонни был убийцей, действующим без разбора. Беглый осмотр вырезок позволил мне заметить лишь две детали, объединявшие все эти многочисленные убийства. Первое. Устрашающее насилие с применением тупых или острых предметов. Заголовки пестрели словами «жестокий», «злобный», «дикий» и «ошеломляющий». Второе. Ни одна из жертв не имела следов сексуальных домогательств. Единственной страстью Джонни было бить и резать. Но только одно убийство в год. Когда Джонни позволял себе его совершить, он действительно давал себе волю, сжигал лишнюю энергию, изливал всю свою желчь до последней капли. Тем не менее, многолетние серийные убийцы с обширной практикой, ограничивающие себя 364 дня в году ради одного дня маниакальной бойни, не имели прецедента в аналах патологических убийств.